шел по пыльной дороге, думал. Как это — совокупляться с такой вот Самохиной? Паша по сравнению с нею была Ундина, принцесса на горошине. Нужно обладать поистине могучим животным половым инстинктом, чтобы спариваться с полковыми красотками. Вероятно, в первобытном племени у Антона не было бы ни единого шанса попасть в число самцов-производителей. Значит, он неполноценная мужская особь. Вот Харитону, как большинство остальных бойцов, все равно кого покрывать. Хоть Самохину, хоть Кити Щербатскую, была бы дырка. А не подвернется человечьей самке, они выплеснут свое кипящее семя, куда придется. Шурыгин со смехом хвастал, как однажды в кузне драл кобылу. Приварил ей копыто к железному листу, чтоб не легнуло. Местечко, где встал полк, называлось Полонное. Железнодорожная станция между Шепетовкой и Бердичевым. Оно было разделено на две части. Одна погрязнее, другая, недавно отселенная, называлась Новая. Дома выглядели почище, побогаче. Там в основном жили евреи. Фотомастерская, про которую рассказали хлопцы, находилась в Новом. Идти до него было с версту. Большинство бойцов, как только распрягли и напоили коней, само собой кинулись в более зажиточную часть Полонного шукать, то есть, попросту говоря, грабить. Антон приучил себя спокойно относиться к этому средневековому способу самоснабжения. Видно, на нерегулярной войне иначе нельзя. По мере того, как армия откатывалась на восток, теряя последние остатки дисциплины, грабеж становился все безудержней. Фотомастерскую Антон попросил ни в коем случае не трогать и даже приставить часового, чтобы чужие эскадроны не разгромили лабораторию. Сзади кто-то гнал галопом. Оглянулся — Шурыгин. «Седай! Чего подметки топтать?» Антон вскарабкался на лошадь позади седла, растопырил ноги в обхват широкого крупа. «Эх, Антошка!» — ругнулся Харитон. Он был распаренный, красномордый. «Какие были б карточки! На всю жизнь память! Гад ты, понял? И помяться Самохиной толком из-за тебя не вышло!» «Не дала? Попробуй мне, не дай! Но мне одного раза мало. Только распаляюсь. Поехали шагом, не быстро. Знакомый боец из первого взвода по прозвищу Гопа, веселый и пьяный, рысил навстречу. По обе стороны седла набитые мешки. «Запаздываешь, Шурыгин!» — заорал он. «К Маркопкину заговенью поспеешь!» Харитон привстал в стременах. «Шо там, богато?» — подходяще и похвастался. «Бабу откобелил, добра добыл!» «Почему рука в крови?» — спросил Антон. «Поранился?» Гопа засмеялся. «Не, это не моя!» «Мужик бабы сунулся, жидок отчаянный!» «Ох, братва, ехай поспешай, пока есть чего брать, и девки не все попрятались!» От этих слов Харитон пришел в волнение. «Держись за меня крепче, Антошка, а не то слезай, все одно шукать не шукаешь!» Антон спешился с большой охотой. «Да, я лучше пешком. Гляди там, Харитон, не зверей!» Но Харитон не слышал. Пришпорил своего Воронова, только пыль взвелась. У самых домов Антон остановился. «Не повернуть ли?» Где-то надрывно кричала женщина. В воздухе пахло гарью. Вроде бы все давно себе объяснил. Эта война средневековая, без рыцарства, перемирий, пленных и прочей игры в благородство. Честная война, где никто не прикидывается добреньким. Есть победа и есть смерть, а посередке ничего. Схватились две силы, которым невозможно договориться. От этого столько жестокости и зверства. Как может не грабить революционная армия, лозунг которой — отмена частной собственности? Как может пройти мимо беззащитной женщины такой вот Харитон Шурыгин? Все равно, что волк пройдет, не тронув овечку. Горе слабым. Вот что такое настоящая война. И горше всего — евреям. Дело не в религиозной или национальной ненависти. Просто из всех жителей этого края евреи — самые чужие. С точки зрения кубанского казака или крестьянина, 33-й Капполк формировался на Ставрополье. Евреи меньше похожи на нормальных людей, чем украинцы. Своего брата, казака или русского, или даже хохла, Шурыгины еще могут пожалеть. Но чужой для них либо угроза, либо добыча. Третьего не бывает. А кроме того, в еврейских местечках обязательно есть зажиточные дома. Обычно, если начинался хап, то есть повальный грабеж, и драй, это когда по чердакам и погребам ищут спрятавшихся женщин, Антон просто уходил в обоз. С каждым днем погромы становились все безобразней. Воевать больше никто не хотел. Поднять эскадроны в контратаку почти никогда не удавалось. Зато каждый конник, предчувствуя конец похода, старался напоследок урвать побольше. Грабили уже не на польской территории, на своей, все подряд. Полковой обоз за месяц увеличился втрое. Женщина все кричала. Где-то в другой стороне завыла еще одна, жалобно и безнадежно. Провались они, фотокарточки. Вот возьму и расколочу всех красных героев. Антон снял с плеча сумку, посмотрел на аккуратно уложенные пластины, вздохнул. Не расколочу, побоюсь. Ну и печатать снимки в этом злосчастном местечке под женские вопли тоже не стану. Он хотел повернуть обратно, но вдруг боковым зрением заметил какое-то движение. Кто-то полз через улицу от одной ограды к другой. Женщина. Нет. Молоденькая девушка с длинной черной косой. Ползла она странно, отталкиваясь одними руками. Ноги с вывернутыми ступнями просто волочились по земле. Ранена? Антон подбежал. Что с вами? Девушка, кажется, была не в себе. Увидев приближающегося человека в ремнях, она вскрикнула, поползла с удвоенной скоростью. Когда же Антон ее догнал, повела себя непонятно, задрала подол рваной юбки, натянула ее на голову и замерла. Обнаженная нижняя половина тела была в синих пятнах, бедра перепачканы кровью, ягодицы в длинных царапинах. Антон с ужасом смотрел на голые ноги. В верхней своей части до колен они были плотно сдвинуты, а у колен изгибались под неестественным углом. Судя по вмятинам и гематомам, кто-то перебил нижние конечности прикладом или обухом топора. «Не двигайтесь!» — крикнул Антон. «Лежите и не двигайтесь!» Девушка попробовала перевернуться на спину. Не смогла. Суетливо схватилась за одну ногу, за другую, попыталась их раздвинуть. «Не вбивайте!» — истерически всхлипывала она. «Почекайте, я зараз, я швидко!» Она охала от боли, ноги не слушались. «Перестаньте, не трогайте, нужно наложить шины. Господи, что случилось?» «Они казали, лягай добром, бо ноги переломаем. Я не лягла, так вони рушницею». «Чем зафиксировать?» — Антон огляделся, выдернул из плетня две палки. «Я сейчас оторву от вашей юбки несколько полосок материи, а вы лежите и не шевелитесь. Будет больно, потерпите». «Не треба», — сказала девушка, перестав всхлипывать. «Краще бежить до хаты. Врятуйте цильку. Цильки лише 10 років. Бежить, бо вони цильку до смерти уб'ють». Антон посмотрел, куда дрожащей рукой показывает девушка. На дом через улицу. Оттуда, будто дождавшись этой секунды, раздался тонкий, полный ужаса крик и уже не умолкал. «Если это свои из второго эскадрона, можно попробовать», — подумал Антон. «Если чужие, лучше не соваться». И вдруг заметил во дворе привязанного к крыльцу знакомого вороного жеребца. «Лежи и не двигайся, я сейчас». У порога хаты ничком лежал мужчина. Вся верхушка черепа отсечена косым сабельным ударом. Тут уже не поможешь. В маленькой горнице было тесно. У стены свалены наспех связанные узлы. Посередине, толкаясь плечами, переминаются трое бойцов, все свои, из второго. Один по фамилии Рычков обернулся, подмигнул. «Антошка, давай к нам, после Храпченки будешь. Кончай дело, Шурыгин, не один!» Антон заглянул через плечо Рычкова. увидел широкую спину Харитона, под которым было почти не видно девочку. Только торчали в стороны худенькие ноги, да моталось по полу белое лицо с зажмуренными глазами и разинутым ртом. — Что ты делаешь? — Шурыгин! Это же ребенок! Антон схватил насильника за портупею, попытался оттащить. Харитон дернул шеей. Налитый кровью глаз был мутен. «Отщепись, убью!» «Не трогай ее! Тебе взрослых мало!» Щеку Шурыгина свела судорога. «Клобуков, ты своих бережешь, жидюга! У, падаль очкастая!» От чудовищной силы удара локтем в скулу Антон отлетел, стукнулся затылком о стену, сполз на пол.